Глава 11. И вроде бы все было как обычно. Все было как всегда. Физрук все-таки пришел. Он задержался, потому что опять проламывал кому-то головы. Он ухмылялся и отпускал свои крутые, если вы второклассник на ударенке, шуточки. Но все же что-то было не так. Было у меня какое-то ощущение общей неправильности происходящего. Может быть, все дело в общей нервозности обстановки. Может быть, в том, что он все-таки казался мне меньше ростом, чем обычно, и еще более худым, но, в принципе, то можно было списать на особенности освещения. Может быть, после препирательств императора с первым игроком я повсюду искал подвоха. Ну, и еще он назвал магистра Абероном, чего на моей памяти раньше никогда не делал. На моей памяти вообще никто не назвал магистра Абероном, кроме Кевина. Мы даже не знали, откуда взялось это имя, из каких глубин времени оно выплыло. И, возможно, что эту общую неправильность происходящего почувствовал не я один. Первый игрок перестал пялиться в окно и начал пялиться на физрука. Но это, конечно, не показатель вообще ничего, потому что в присутствии Василия магистр всегда испытывал некую напряженность. Но и Кевин перестал качать ногой и вообще убрал ее с подлокотника, и выражение его лица стало более серьезным, чем когда он живописал магистру последствия тех решений, что он принял, не посоветовавшись. «Значит, проблем больше нет», — уточнил император. «А моего слова тебе недостаточно?» — спросил физрук, вращая головой, чтобы размять мышцы шеи и одновременно щелкая суставами пальцев. «Дурацкая привычка. Очень меня раздражает». «Достаточно», — сказал Кевин. «Максимально нелепая ситуация», — подумал я. «Как проверить, что физрук — это физрук, но при этом не дать ему заподозрить, что мы подозреваем, что он не физрук? А если он не физрук, то кто? И где настоящий физрук?» Наверное, можно было спросить его о чем-нибудь, о чем мог знать только настоящий Василий. Про норматив для 9 класса на 100-метровку, или на какое расстояние надо гранату бросить, чтобы пятерку получить, или еще про что-нибудь такое же нелепое, о чем представители местной игровой фауны не могли иметь ни малейшего представления. Но как задать такой вопрос и не обидеть его, если он настоящий? И с чего я вообще взял, что он может быть не настоящий? Глупости какие-то в голову лезут. «Вернемся к нашим баранам», — сказал магистр. «Раз уж мы все в сборе, то стоит обсудить план действий более подробно». Физрук неспешно пошел к окну. Магистр также неспешно принялся отходить от окна вдоль стены, сохраняя между собой и Василием то, что когда-то очень давно, еще до прихода системы на Землю, в нашей стране ошибочно называли социальной дистанцией. И вроде бы выглядело это все достаточно невинно и безобидно, но мне чудилось, что в этих перемещениях есть что-то зловещее. Словно не старые знакомые маневрировали в кабинете императора, а гандфайтеры на пустынной улице города-призрака расходились перед тем, как начать поливать друг друга свинцом. А может быть, я себя зря накручиваю, и магистру просто наскучил вид из окна. «Разве мы еще не все обсудили?» — спросил Кевин. «Повтори все вкратце для Василия, и давай уже приступать». «А, да», — сказал магистр. «Итак, Василий, мы отправляемся на Землю». «Да, конечно», — кивнул физрук. Я затаился в своем углу и даже страницы книги не переворачивал, чтобы лишний раз не шелестеть. Не знаю даже, что на меня так давило. Может быть, предчувствие? «На орбите Земли я раскручу маховик времени», — сказал магистр. «Зачем?» — спросил физрук. «Чтобы ускорить ход времени», — объяснил магистр. «Чтобы Борден успел повзрослеть». «Ты же сам не хотел лишать его детства», — напомнил Кевин. «Да, я не хотел», — сказал физрук. «Но если так нужно для дела...» «Сам понимаешь, проблемой петли мы пока заниматься не будем», — сказал магистр. «Оставим ее для второй очереди». «Да, я понимаю», — сказал физрук. «Борден важнее». «Ты сегодня какой-то излишне понимающий», — сказал магистр. «Даже не пытаешься со мной спорить. Это на тебя не похоже». «Просто я устал», — сказал физрук. «И хочу есть». «В морге отдохнешь», — сказал магистр. Физрук пожал плечами и повернулся спиной к окну. «В том числе я устал и от твоих шуток, Аберон». «Какой норматив 100-метровки для 9-классника?» — спросил я. «Что?» — спросил физрук. «Что?» — спросил магистр, а Кевин ничего не спросил. И самое противное, что я до сих пор это помню. Совершенно бесполезная в моей жизни информация, которую я никак не могу выбросить из головы. Видимо, это травма из разряда тех, которые надо с психологом прорабатывать. Только где тут взять такого психолога? Вот мне 15 лет, я учусь в 9 классе. И чертов норматив 13,8. Это на пятерку. На пятерку я никогда даже не рассчитывал. Бег – это вообще не мое. Я даже от хулиганов никогда убежать не мог. Для того, чтобы получить тройку, надо уложиться в 15 секунд. Но и это у меня не получается. Мой лучший результат – 16,6. Это если я в форме. Это если я чувствую себя замечательно. Это если я бегу, воображая себя Усейном Болтом. Меня ставят в пару с Наилем, потому что у нас фамилии на одну букву. Наиль лучший в беге. Он татарин. Думаю, что это тут вообще ни при чем. Он худой, он аэродинамичный, он размахивает руками, смешно выбрасывает ноги и выбегает из 13. И сразу же после старта я любуюсь его спиной. Может быть, это было бы и правильно, ставить нас с ним вместе. Типа соревноваться надо с лучшим, ставить себе масштабные задачи, принять брошенной судьбой и моим тогдашним физруком вызов и прочая мотивационная фигня. И на ментальном уровне, возможно, это и сработало, потому что мне очень хотелось Наиля догнать. Но на физическом уровне это ничего мне не принесло. Мой результат был 16,6. Мне поставили тройку, но исключительно за старание и чтобы показатели не портить. Но я-то знаю, что до тройки мне еще 1,5 секунд не хватило. А здесь за 1,5 секунды может много чего произойти. «Норматив 100-метровки для 9-го класса», — повторил я. «Я не помню», — сказал физрук. В принципе, это было нормально, что он не помнил после стольких-то лет. Для него эти цифры не были детской психологической травмой. Зато у меня этих травм было хоть отбавляй. «Количество подтягиваний на перекладине?» – спросил я. 120, – предположил физрук. Я покачал головой, еще не понимая, каким последствиям может привести мой жест. Он ошибся на порядок. Но откуда выросшему в системе монстру знать точный ответ, если с самого рождения сила для него определяется прописанной в статах цифрой? «Это не физрук», — сказал я. И тут начались те самые 1,5 секунды. Магистр выкрикнул короткое слово на неизвестном мне языке. Само по себе это было странно и очень показательно, потому что встроенный автопереводчик системы переводил со всех языков, за исключением одного, которым, в принципе, уже никто и не пользовался. Руки физрука принялись стремительно расти в длину, при этом заметно сдавая в объеме. Фактически он выстрелил их двумя щупальцами, и одно полетело в магистра, а другое – в Кевина. На меня ему конечности, по счастью, не хватило. Из глаз императора вылетели два черных копья. Я не видел этого прежде, но мне доводилось о таком слышать. Взгляд черной смерти. Особая способность императора, при помощи которой он мог ваншотить не только игроков, но и других рейд-боссов. Копья пролетели через фигуру лже-Василия. Сейчас это было уже очевидно. Насквозь. И вылетели в окно, не причинив ему никакого вреда. Магистр отпрыгнул назад, одним махом преодолев 3 метра, что вообще ни в какие земные нормативы не укладывается. И снова крикнул то слово. С тем же самым эффектом. То есть, ни с каким. Мне кажется, можно было просто матом этого типа покрыть. Ему-то все равно. Стесненный в маневрах Кевин обнажил меч. Впрочем, нельзя сказать, что он его обнажил. Самого процесса обнажения никто не видел. Просто в один миг черный клинок оказался в руке императора. И одним движением отсек кусочек физрущего щупальца. Из его глаз вылетели 2 новых копья. Я ударил фаерболами. Запустил серию прямо в предательскую грудь. Лжефизрук лишь слегка покачнулся. Но на нем даже одежда не начала тлеть. «Физика!» — крикнул магистр. Не знаю, сколько лет эти двое были знакомы на самом деле, но понимали они друг друга с полуслова. Кевин бросил бесполезные попытки достать противника магией. Левой рукой ухватил кресло за подлокотник. А оно ведь весит 120 кг. Там же дуб, кожа и всякие металлические вставки. И швырнул его физрука. Кресло ударило лже-Василия в грудь. И удар этот был такой силы, что монстр вынесло в окно. Вместе с креслом и частью оконной рамы. Полагаю, что те самые пресловутые 1,5 секунды закончились уже в полете. Как-то вот так. Живешь себе, впитываешь мудрость, набираешься опыта, а потом происходит нечто, напрочь ломающее твои представления об окружающем мире. Нет, тот факт, что магистр тоже может ошибаться и лажать, мне был известен и ранее. А вот то, что особая императорская магия тоже может давать сбои, стало для меня неприятным сюрпризом. Я-то привык считать, что Кевин имба, что Кевин непобедим. Звон разбитого стекла еще стоял у меня в ушах, когда Кевин и магистр уже рванули к окну и замерли у подоконника. Я тоже подошел. В такой ситуации негоже отставать от коллектива. Высота там была изрядная, 30-35 метров, но падать мягко, на травку. Впрочем, даже если бы там был бетон, из которого торчали бы куски ржавой арматуры, смазанной ядом, не думаю, что лжефизрук обратил бы на это внимание. Когда я бросил взгляд вниз, он уже стоял на траве, окруженный двумя десятками черных гвардейцев императора, и, судя по всему, чувствовал себя вполне нормально, в отличие от вышеупомянутых гвардейцев. Этот хмырь крушил их так, как будто он на самом деле был физруком, причем в его лучшие годы. Закованные в тяжелую броню гвардейцы атаковали его, рубили мечами, пытались теснить щитами, а он уворачивался от ударов лезвий, уходил от щитов и бил в ответ, превратившись в вихрь, из которого летели красные брызги. Большая часть поверженных гвардейцев растворялась в воздухе, чтобы прийти в себя в казармах или где там еще, нацепить новый комплект брони и снова ринуться в бой, но 6 или 7 неподвижных тел уже лежали на траве. Умершие, последней смертью, Кевин перебросил ногу через подоконник. «Нет!» – остановил его магистр. «Ближний бой – это смерть, даже для тебя, поверь!» «Мои люди умирают», – сказал Кевин, но ногу с подоконника убрал. «Так отзови их!» – сказал магистр. «И отойдите уже оба от окна, это небезопасно!» В руках первого игрока был старинный револьвер с откинутым в сторону барабаном. И сейчас магистр как раз его заряжал какими-то странными тусклыми патронами. Я отошел от окна вглубь комнаты, когда такие люди советуют лучше прислушаться, чем потом лежать в могиле и жалеть. Кевин повел рукой в воздухе, очевидно активируя интерфейс связи с гвардейцами, потому что уже через несколько секунд звуки, происходящие внизу бойни, стали стихать. И император с магистром, не сговариваясь, но синхронно отступили в центр комнаты. Кевин взял на изготовку свой черный меч, а магистр наконец-то зарядил револьвер и начал направлять его куда-то в оконный проем, чуть выше подоконника. Он точно угадал место, но по времени не рассчитал. То ли выдававший себя за физрука тип умел бегать по вертикальным стенам, то ли вообще преодолел это расстояние могучим прыжком, но вот он уже одним махом оказался на подоконнике, а магистр еще не успел навести на него свой револьвер. Магистр выстрелил и промахнулся. Комнату заволокло пороховым дымом, от которого тут же началась резь в глазах. Хмырь метнулся в сторону, оказавшись на том месте, где раньше стояло кресло императора, и обрубок щупальца, отсеченный черным мечом, втянулся в его ногу в лучших традициях модели Т-1000. Магистр довернул руку и снова выстрелил. И еще раз. И еще. Кабинет заволокло дымом так, что зрение упало практически в ноль. По крайней мере, у меня. Остальные же, судя по всему, таких проблем не испытывали. Может, у них восприимчивость лучше прокачана или интуиция докапа. А может, они по третьему глазу себе уже давно отрастили. С них станется. Я забился в угол, прикидывая, как буду добираться до двери на ощупь. И сколько времени у меня это займет, когда нас начнут резать. «Справа!» — сказал Кевин. Магистр выстрелил и наконец-то попал. По крайней мере, звук был не такой, как до этого, когда его пули дробили камень и вырывали целые куски из замковой стены. Звук был куда более тошнотворный. А мгновением позже я услышал характерный хлопок мгновенно открывающегося-закрывающегося портала. И, пожалуй, это был самый приятный звук за весь этот день. Что за фигня не приходила сегодня за нашими головами, теперь она ушла. По крайней мере, на какое-то время. Император кастанул заклинание, и весь пороховой дым вытянуло выбитое окно. Кабинет императора лежал в руинах. Кресла нет, тяжелый стол перевернут, часть бумаг, что на нем лежала, разбросаны по полу, окна выбиты, в стенах такие дыры, что через некоторые на мотоцикле можно проехать. А ведь похоже, что мы даже никого и не убили. Надеюсь, у императора есть и другое рабочее пространство. Кевин открыл дверь, за которой обнаружились ряды его личной гвардии в сопровождении 2 придворных магов. И в 2 словах дал им понять, что проблема улажена и помощь не требуется. Стрельбы больше не будет, а клининговая команда может зайти чуть позже. Народ начал расходиться. Кевин закрыл дверь и вернулся к магистру. Оба смотрели на что-то прямо у них под ногами. И мое природное любопытство все-таки победило мои природные инстинкты, которые прямо-таки вопили о том, что не надо никуда идти и ни во что вмешиваться. Одним словом, я подошел поближе. На ковре, практически утопая в длинном ворсе, копошилось нечто вроде розового червяка, который пытался отрастить себе кожистые перепончатые крылья и улететь. То и дело по телу червяка пробегала волна судорог, после которой он становился чуть короче и чуть тоньше. И что-то мне подсказывало, что с попыткой вырастить себе крылья это никак не связано. Магистр вопросительно посмотрел на Кевина. «Давай, чего уж там», — вздохнул император. «Все равно, этот ковер мне никогда не нравился». Магистр взвел курок и выстрелил червяку в спину, прямо в то место, откуда у него лезли крылья. В ковре появилась дыра размером с блюдо, на котором подают зажаренного целиком барана. В полу появилась дыра, как будто там взорвалась граната. Червяка разметало по комнате, и его останки превратились в черную слизь, которая моментально засохла и хлопьями опала на пол. Я машинально потер щеку, с которой отвалился один такой засохший кусок. «Что это было вообще?» — поинтересовался я. Мне кажется, в этой ситуации я имел право знать. «Что за хрень ты сейчас пристрелил?» «Это была его рука», — сказал магистр. «Я отстрелил ему руку, а потом ее пристрелил». «А почему она жила своей жизнью даже после акта ее расставания с телом?» «Потому что она пыталась с ним воссоединиться. Это же очевидно», — сказал магистр. «А, ну да», — сказал я. «Очевидно, конечно же». «Я готов биться об заклад, что ты попал ему в локоть», — заметил Кевин. «Почему же тогда ему оторвало руку по самое плечо?» «Потому что в этих пулях содержится вирус, который может уничтожить весь его организм», — сказал магистр. «И он пожертвовал зараженной частью, чтобы сохранить все остальное». «То есть он просто взял и отбросил свою конечность?» — уточнил Кевин. «Да, примерно так», — сказал магистр. «Жаль, что ты не попал ему в грудь». «Возможно, он бы все равно выкрутился», — сказал магистр. «Сдается мне, это был не физрук», — сказал я. Прозвучало глупо, согласен, но в тот момент мне уже было все равно. «Да», — сказал Кевин. «Определенно, это был не физрук». «И когда ты это понял?» «С самого начала», — сказал Кевин. «Это мой дворец. Помнишь? Ничего здесь не происходит без моего ведома». «Тогда зачем ты тянул столько времени?» — удивился я. «Хотел посмотреть, как будут развиваться события». «Посмотрел?» — спросил магистр. «Как тебе развитие?» «Это было довольно познавательно», — сказал Кевин. «Кое-что прояснилось, кое-что нет. У меня появились новые вопросы. Однако плюс в том, что я знаю, кому их надо задать». «Хорошо», — сказал магистр. «Только давайте переместимся куда-нибудь, где нет такой разрухи. Что-нибудь выпьем и посмотрим, на сколько твоих вопросов я смогу ответить». У меня уже был только один вопрос, но я точно знал, что магистр на него ответить не сможет. Если этот тип был не физрук, что уже не вызывало у меня никаких сомнений, то где же тогда настоящий физрук?